Часть третья. Бритмила для покойника. Турбины Боинга 747 израильской авиакомпании «Эль-Аль» гуляли мощно и ровно. Этот гул спустя некоторое время после взлета стал настолько привычным для слуха Наума Бройдера, что уже не воспринимался каким-то особым звуком, скорее лишь фоном, в сущности, вполне адекватным привычному уличному шуму в городе или шороху волн на побережье. Теперь ему, совершавшему свой второй в жизни перелет через Атлантику, казалось, что путешествие происходит в полной тишине. Странно, но именно эта иллюзия тишины успокаивала Бройдера. Его чувства и мысли последних недель сплетались из противоречий, зачастую прямо противоположных, так что размеренность и кажущаяся неподвижность полета действовала подобно легкому лекарству. Он закрыл молитвенник и с отстраненным интересом выглянул в округлый иллюминатор, наполовину закрытый солнечным фильтром. Первый перелет Бройдер помнил плохо. Тогда, 10 лет назад, все происходящее казалось не совсем реальным. Неопределенность ожидания в Вене, потом в Риме, опасения, разрешать ли въезд в Штаты или нет, наконец, долгожданное «добро пожаловать», лихорадка с вещами, новые страхи, как там примут, перелет. Перелет в этих обстоятельствах тоже был заполнен страхами, ожиданиями, капризами измученных детей. Нет, не хотелось вспоминать. Под крылом медленно проплывала сверкающая сине-зеленая гладь океана, местами подернутая белой рябью облаков. Солнце отражалось в маслянистой поверхности ослепительной золотой звездочкой, отбрасывающей веселые, яркие блики, и солнечные зайчики плясали по салону самолета, привнося в общую картину покоя почти домашний уют. Бройдер тяжело вздохнул. Собственно, ему вовсе не хотелось тогда в Америку. Он мечтал о жизни в Израиле. Будучи старшим сыном Габая Харьковской синагоги, он, в отличие от многих своих сверстников и, к слову, от собственного младшего брата, вырос религиозным человеком и твердо верил в то, что жить в земле обетованной – мицва для всякого еврея. Мицва – это заповедь. Покинув СССР более 10 лет назад по израильской визе, он, как многие ему подобные, тем не менее ни одного дня не провел на земле обетованной. Справедливости ради следует отметить, что на этом настояла жена, а сам Наум дал себе слово непременно приехать в Израиль при первой же возможности. Но всякий раз что-то мешало. Ожидание грин-карт, финансовые сложности, болезни, семейные проблемы – вновь, как и в Советском Союзе, оказалось, что кроме мицвот существует еще и повседневная жизнь. И в этой повседневной жизни причудливым образом переплелись магазинчик в Бруклине, сыновья в бостонской Иешиве, террористы в Израиле, деньги в банке Рокфеллера и многое-многое другое. Даже когда непутевый младший брат Семка Шмулик, отрезанный ломоть, не о чем говорить, неожиданно как будто образумился и заявился на историческую родину, при всей радости, охватившей Наума от этой новости, он не поспешил тоже прибыть в Эрец-Исраэль. Наум снова тяжело вздохнул. Его сосед, то и дело поглядывавший на него, но ничего не говоривший, не выдержал. «Во что-то беспокоит?» — спросил он. «Что-то болит? Позвать стюардессу?» Говорил он на иврите. Бройдер ответил не сразу. Не потому, что не понял. Он прекрасно знал иврит. А потому, что не любил разговаривать с незнакомыми людьми. Слова постороннего человека немедленно вызывали чувство неясной тревоги. Сосед повторил то же самое по-английски. «Нет, спасибо, все в порядке», — ответил Бройдер. Услышав акцент, сосед окончательно перешел на английский. «Летите в гости к родственникам?» «К брату», — ответил Бройдер, не вдаваясь в подробности. Ему не хотелось обижать соседа, но и поддерживать дорожный разговор не было никакого желания. Он отвечал вежливыми, но односложными фразами, надеясь, что разговор увянет сам собой. Но сосед, видимо, не замечал его откровенного нежелания и спросил: «Вы уже бывали в Израиле?» «Нет, не доводилось. А где живет ваш брат?» «В Тель-Авиве», — коротко ответил Наум. Сосед, видимо, ожидал встречного вопроса, но Бройдер молчал, и он сам сообщил. «Я из Бат-Яма. Собственно, это почти пригород Тель-Авива. 10-15 минут автобусом». «Очень интересно», — вежливо заметил Наум. «Я слышал, это красивый город». «Красивый», — подхватил сосед, — «особенно набережная». Бройдер кивнул и демонстративно раскрыл молитвенник. На этот раз сосед понял намек и отстал. Бройдер отыскал среди молитв «Тфилат Адерех», начал читать, старательно шевеля губами. «Да будет благоволение от себя, Господи, Боже наш и Боже отцов наших, чтобы вести нас в мире и направлять наши стопы». Он внимательно всматривался в страницу, но привычные слова казались зашифрованными и чужими. Он раздраженно покосился на соседа. Тот уже спал, чуть приоткрыв рот и свесив голову на бок. Наум подумал, а не последовать ли и ему этому примеру. Но сон не шел, и оттого настроение стало еще хуже. Он снова обратился к дорожной молитве. «И спаси нас от всякого врага, и от подстерегающего нас в пути, и от всевозможных бедствий, которые могут обрушиться на мир». Наум закрыл молитвенник. Легче ему не стало. Может быть, потому что во время чтения думал о другом, и это другое отнюдь не могло облегчить мысли. Подошла стюардесса, толкая перед собой столик с напитками. Хотела было предложить ему что-то, но, заметив его угрюмый взгляд, передумала. Наум вновь повернулся к иллюминатору. Белая рябь за иллюминатором становилась гуще. Они летели уже над Средиземным морем, чьи очертания Наум узнал с трудом, но зато сразу заметил, как изменился цвет водяной глади, став светло-голубым, словно выгоревшим. Когда стюардесса объявила о скором приземлении в аэропорту Бен-Гурион, Наум Бройдер испытал раздражающее чувство стыда за то, что выбрался, наконец, в Израиль только после того, как в ответ на запрос власти страны сообщили о трагической гибели его младшего брата Шмуэля Бройдера. Натаниэль Розовский не мог бы с точностью ответить на вопрос, зачем ему понадобилась встреча с менеджером компании «Интер». Если быть откровенным, то ему действительно просто хотелось еще раз встретиться с этой женщиной. Как минимум, попытаться выяснить, что связывало Яновски с семьей Бройдера. В складывающуюся постепенно мозаичную картину никак не хотел укладываться факт приезда Беллы на улицу Шараим. И не только это. Было в Яновске что-то не поддающееся определению словами, некая чуть испуганная настороженность, ожидание подвоха. То, что по всем статьям никак не могло быть характерно для женщины, отличавшейся столь эффектной внешностью. И Натаниэль решил, если во время расследования сталкиваешься с какой-то загадкой, можешь не сомневаться, загадка или разгадка имеет отношение к делу. Как у всякого правила, у этого было примерно равное количество фактов, подтверждающих и опровергающих его. Так или иначе, но на следующий день после ареста Габриэля Гольдберга Розовский вновь сидел в приемной компании «Интер» в ожидании приглашения в кабинет менеджера. Было скучно. Розовский, во-первых, оказался единственным посетителем, а во-вторых, не взял с собой даже газеты. Секретарь, давешняя смуглянка с высветленными волосами, не обращала на детектива никакого внимания, ограничиваясь односложными ответами на его немногочисленные вопросы. Натаниэль подумал было зайти к Левински, но оказалось, что президент с утра выехал куда-то на юг и вернется не раньше 4. Совсем отчаявшийся сыщик в конце концов решил задремать, прислонившись к стене, но в тот самый момент, когда веки его уже готовы были вот-вот сомкнуться, дверь кабинета приоткрылась. Разбуженному, а он уже почти спал, детективу подумалось, что Яновский с помощью скрытой камеры специально выбирал этот момент, чтобы досадить ему. Впрочем, переступив порог, Он тут же забыл об этом. «Итак», — сказала Белла Яновски, — «чем могу быть вам полезна, Натаниэль?» Улыбка ее была столь же ослепительна, как и весь облик. Натаниэль постарался улыбнуться так же. Если бы в кабинет сейчас заглянул посторонний, их встреча показалась бы ему встречей либо очень близких, либо очень нужных друг другу людей. Прежде чем ответить, Разовский с некоторым смущением обвел глазами кабинет менеджера компании «Интер». Уступая кабинету президента в размерах, эта комната, тем не менее, казалась куда роскошнее и интимнее, если подобное определение можно применить к служебному помещению. Сказывались хороший вкус и женственность хозяйки. Натаниэль предпочел бы беседовать в более строгой и скудной обстановке. Чтобы собраться с мыслями, он сделал вид, что заинтересовался большими цветными фотографиями, украшавшими стены кабинета. Одна в центре представляла собой прекрасно выполненный портрет Яновски. Справа и слева от портрета фотографии поменьше изображали менеджера компании «Интер» в окружении группы людей, видимо, сотрудников фирмы, вне служебной обстановки. Среди прочих Натаниэль заметил и Мошу Левински справа, на фоне роскошного здания какого-то отеля. Слева та же группа в помещении. Все были очень веселы, за исключением разве что Моши. На заднем плане выглядывал стол, покрытый зеленым сукном в широких белых квадратах. «Казино?» — спросил Разовский с сделанным удивлением. «И где же-то вы нашли в Израиле казино?» «А?» Белла тоже оглянулась на фотографию. «Ах, это не Израиль, конечно, это Турция». «Вот как?» «Да, Ари устроил нам замечательный Песах в этом году, поездку на 5 дней в Турцию, в Марморис. Есть туристическая фирма, Бестур, у них очень приличные туры. Розенфельд заключил с ними контракт на постоянное обслуживание наших сотрудников и их семей. Получается недорого и очень здорово. Масса впечатлений. А в этот раз вообще за счет компании. Жаль, сам Ари тогда не поехал». Она слегка нахмурилась, снова оглянулась на фотографии. «Ну, вот мы и фотографировались там. Это отель «Элеганс», единственный 5-звездочный отель в городе. Кстати, городок маленький, живет только туристами». «А как отель?» — спросил Разовский. «Действительно приличный отель?» «Очень приличный», — ответила Яновски. «А внизу в отеле казино», — она указала на второй снимок. «Кстати, вывеска его видна из любой точки города». «И как?» — с интересом спросил Натаниэль. «Играли?» «Нет, я не азартный человек», — ответила Яновски. «Некоторые играли. Знаете...» Она засмеялась. «Со мной там произошел очень смешной случай. Я вошла в зал казино и вдруг обнаружила, что прекрасно понимаю турецкий. А оказалось, зал был полон наших соотечественников. И все, естественно, говорили на иврите». Разовский улыбнулся. «Это уже случалось с Портосом в 20 лет спустя, помните?» — сказал он. «Он проснулся в трактире и обнаружил, что знает английский, но оказалось, что рядом просто говорят по-испански. Да, бывает». «Итак», — повторила Яновски, — «кстати, если курите, курите, не стесняйтесь». Она пододвинула детективу хрустальную пепельницу. «Может быть, выпьете что-нибудь?» «Да, колу, если можно», — пробормотал Разовский, выуживая сигарету из полупустой пачки. Яновски неторопливо поднялась со своего места и направилась к маленькому холодильнику в углу кабинета. Вернувшись с изящным подносом, на котором стоял запотевшая бутылочка и высокий стакан, она поставила все это перед Натаниэлем, сама отошла в сторону и присела на небольшой диванчик. «Что это вы курите?» — с любопытством спросила она, глядя на ярко-красную пачку. «Суверен», — ответил Разовский, — «английский с минимальным содержанием солей свинца». «Интересно. И потому наименее вредное для окружающих». Он поднес язычок зажигалки к сигарете. «Вы так много думаете о пользе для окружающих?» Яновски с неподдельным интересом смотрел на сыщика, и Натаниэль почувствовал легкое неудобство. Умение вести светскую беседу о погоде, сигаретах и охране окружающей среды не относилось к числу его достоинств, о чем он не раз уже жалел. «Собственно, у меня всего несколько вопросов», — сказал Розовский, «и не очень значительных, но все-таки сколько угодно». Белла развела руками. «Но прошу вас, поторопитесь. Сегодня я улетаю в командировку в Москву». «Вот как? Скоро?» Яновский взглянул на часы. «Ну, не прямо с работы», — она вновь улыбнулась, — «но сегодня. Самолет в 21:30, а я еще не все собрала. Я вообще человек безалаберный». Розовский с откровенным недоверием окинул ее безукоризненный наряд и тщательно уложенные золотистые волосы. «Да-да», — сказала Яновский, — «поверьте, я массу вещей откладываю на последний момент». «Хорошо», — сказал он, — «в таком случае я постараюсь быть кратким. Скажите, вы были знакомы с Ари Розенфельдом до приезда в Израиль?» «Да, мы были знакомы еще по Москве. И с Галочкой тоже. Мы с ней одно время были подругами, потом, правда, немного отошли друг от друга. Просто жизнь так сложилась. У каждой была своя семья, дети, свой круг общения. А с Шмуэлем Бройдером вы познакомились уже в Израиле?» «С Шмуэлем Бройдером?» Она чуть нахмурилась, отрицательно качнула головой. «Нет, по-моему, я не знаю такого. Имя знакомое. Видимо, где-то слышала. Но лично...» «Нет», — сказала она решительно, — «с ним я не знакома». Натаниэль вычеркнул в блокноте одну строку. «Скажите, Белла, кто из руководства вашей компании принимал участие в создании и работе компании «Ари»?» — спросил он. «Компания «Ари» создавалась по личной инициативе Розенфельда», — ответила Яновский. «Так мне кажется, во всяком случае. Не могу ответить, кто именно этим занимался. Думаю, все понемногу, и Ари, и Моши. Кое-что делала я». «Что именно?» «Чисто техническую работу. Готовила проекты документов, уставных, лицензионных. Я все-таки юрист по образованию». «Простите мне мою дремучесть», — сказал Натаниэль, «но не могу понять, что означает финансовая компания и чем она отличается от просто банка». «Во-первых, объемом уставного капитала», — ответила Яновский. «В большую или меньшую сторону?» «В меньшую, разумеется. Очень трудно создать частный банк, особенно в нынешней России и особенно с иностранным участием. Рынок давно поделен разными наследниками прежних государственных банков. Трудно влезть. А во-вторых, более мягким уставом, так сказать, не только финансовые операции. Если говорить точнее, мы заключили целый ряд договоров о поставках с некоторыми российскими фирмами. Имея компанию «Ари», мы получали возможность существенно облегчить расчеты с ними, но, увы, по-моему, она лопнула раньше, чем мы оценили преимущество этого обстоятельства. Вот вкратце. Честное слово». Она извиняюще улыбнулась. «Вам лучше поговорить об этом с Левински». «Поговорю. Поговорю, Белла, непременно. Но скажите, вам известны причины ее закрытия?» «Нет. У меня есть только личные догадки, не более». «Поделитесь ими со мной», — попросил Розовский. «Ничего особенного. Из России часто сообщают о подобных историях. Знаете, внезапно открывшаяся возможность оперировать большими денежными массами заставляет некоторых людей терять голову и совершать ошибки, вкладывать деньги в заведомо нереальные проекты, в действия, находящиеся на грани афер». Она замолчала. «Вы имеете в виду Ари Розенфельда?» — с интересом спросил Натаниэль. «Нет, что вы. Тамошних представителей, наших партнеров. Они ринулись в приватизационную компанию и...» Словом, она развела руками. «Компания закрылась. Где находятся ее активы, неизвестно. Где находятся директора, тоже. К счастью, мы вложили не так много денег, хотя, безусловно, этот проект тяжело отразился и на нашем финансовом положении. Это все, что я могу вам рассказать». Белла улыбнулась и отпила колу из своей бутылочки. Когда она ее поднимала, казалось, принцесса пьет волшебный напиток из хрустального кубка. Натаниэль моргнул, Видение исчезло. Просто красивая женщина, с трудом удерживающаяся от легкой зевоты в присутствии осточертевшего зануды. Но он вынужден был продолжать занудствовать. «Вы мне могли бы сообщить, кто именно выступал учредителями компании «Ари» с российской стороны?» «К сожалению, не сейчас. Обратитесь к Муше, когда он вернется. Хотя бы примерно частные лица, фирмы». Белла немного подумала. «Думаю, среди учредителей был по меньшей мере один российский банк. Возможно, и не один». «Какой именно?» «Не знаю. Но поскольку мы не обращались к Центральному банку за лицензией на проведение банковских операций, видимо, компания собиралась пользоваться уже существующей. А это могла быть только лицензия одного из соучредителей. Подробности, увы, мне неизвестны». Разовский вздохнул и поднялся. «Вы уже уходите?» Удивление Яновски при этом было несколько искусственным. «Да, представьте себе». Разовский остановился рядом с ней. «Вот, пожалуй, и все. Я же говорил, несколько совершенно незначительных вопросов. Честно говоря, я мог бы их и не задавать». Он и сам не знал, искренне ли он говорил. «Мне просто захотелось с вами увидеться еще один раз». Яновский засмеялась. «Впервые слышу комплимент от сыщика. Спасибо, Натаниэль. Скажите, как продвигается ваше расследование? Или это секрет?» «Какой там секрет?» — Разовский помрачнел. «Полиция уже арестовала непосредственного исполнителя». «Исполнителя?» — Яновский нахмурилась. «Вы хотите сказать убийцу?» «Именно так. Человека, который непосредственно стрелял в Ари Розенфельда и в Шмуэля Бройдера». «Опять Шмуэль Бройдер. Вы хотите сказать, что эти преступления связаны между собой?» «Выходит, что так, если верить показаниям арестованного. Собственно, его нельзя назвать арестованным. Он добровольно сдался полиции». «Вот как?» Белла, прищурившись, посмотрела на детектива. «Я думала, такое случается только в кино. Причем преимущественно в старом советском кино или в старой классической литературе. Мучимый угрызениями совести, преступник чистосердечно признается во всем суровому, но справедливому следователю, после чего честным трудом искупает прошлое погрешение». Натаниэль засмеялся. «Впрочем, — продолжила Белла, — я полагаю, это произошло не без вашей помощи». «Ошибаетесь», — Разовский шутливо поднял руки. «Мне, конечно, лестно услышать столь высокую оценку скромных способностей, особенно от вас. Но, честное слово, я не имею к сему факту никакого отношения, не считая того, конечно, что он сделал заявление о своем добровольном признании, находясь у меня дома». «У вас дома?» Взгляд Яновский стал недоверчив. «Почему, Натаниэль?» «Как вам сказать, — нехотя произнес Натаниэль, — к большому сожалению, преступник оказался из числа моих знакомых. Более того, мой бывший сотрудник». «И после этого вы продолжаете утверждать, что вы ни при чем?» — насмешливо спросила Яновский. «Честное слово. Я могу рассказать, как все это произошло», — начал было Разовский, но менеджер Интера радостно перебила его. «О, Натаниэль, было бы чудесно!» Но она, с сожалением, взглянула на часы. «У меня, правда, почти не осталось времени. Какая жалость! Давайте встретимся, когда я прилечу, хорошо? Мне очень хочется услышать, как это произошло. Буду рад, когда вы возвращаетесь. Через несколько дней. А сейчас мне пора. Что ж, счастливого полета». Разовский вежливо улыбнулся и направился к двери. Уже взявшись за ручку, он остановился и спросил: «Скажите, Белла, как называются ваши духи?» «О, вы хотите сделать мне подарок?» Она шутливо погрозила ему пальцем. «Прав не стоит, я женщина дорогая. И все-таки. Клима?» «Клима?» — повторил Разовский. божественный аромат. Если бы кто-нибудь когда-нибудь включил профессию частного детектива в список 100 самых романтических профессий, Розовский наверняка принял бы такого человека за пациента сумасшедшего дома. 90% времени занимает рутинная работа, точнее бухгалтерия, оплата счетов, взаимоотношения с налоговым управлением и тому подобное. Правда, оставшиеся 10% заполняются занятиями, которые можно было с большой натяжкой назвать романтичными. Ну, действительно, что может быть романтичного, например, в доставке в суд необязательного должника? Будучи природным романтиком, Розовский справедливо, с его точки зрения, рассудил. Рутинная работа может выполняться человеком, сама внешность которого с избытком обеспечит его, ее романтикой, а именно своего очаровательного секретаря. Поэтому, заскочив на несколько секунд в офис, он быстро разложил по стопкам скопившиеся бумаги, черкнул несколько слов на огрызке бумаги и сказал, заранее виновато улыбаясь: «Офра, девочка, я тут написал тебе кое-какие поручения, выполни, пожалуйста, а ты будешь сидеть в кабинете и ждать Маркина», — заявила Офра. «Я обещала ему, что ты никуда не денешься из конторы до его прихода». Увы. Спорить с Офрой начальник не умел и не любил. Пришлось, скрипя сердце, подчиниться. Больше всего на свете Розовский не любил сидеть в конторе. Он утверждал, что лучше всего думается за рулем и в кафе, за чашкой кофе. Услышав это в очередной раз, сердобольная Офра сварила ему 10-ю за сегодня порцию крепчайшего кофе по-турецки, и Натаниэль принялся его пить с несчастным видом, то и дело поглядывая на часы и отрывая Офру от дел бессмысленными мелочами. Когда ее терпение вот-вот готово было лопнуть, дверь в приемную отворилась, и на пороге появился сияющий Маркин. «Наконец-то», — сказал Офра, — «он сейчас лопнет от нетерпения или от избытка кофе». Словно в подтверждение из кабинета послышалось восклицание: «Офра, сколько еще ждать?» «Убедился?» — спокойно спросил Офра. «Давай, не стой на пороге». Увидев Маркина, Розовский перестал третировать своего секретаря и превратился вновь в собранного и энергичного детектива, каким он, собственно, и был.